У себя дома ты был чем-то особенным. Здесь ты просто еще один наглый мальчишка. Так что обращайся ко мне, Реллар, отправляйся обратно на свою койку и благодари того языческого бога, которому молишься, что мы не в Винтосе. Мы с отцом приковали бы тебя к столбу, как бешеную собаку. Он пожал плечами. Ну, или не уходи, оставайся здесь, закати сцену, залейся слезами. Еще лучше набросься на меня с кулаками. Амброс улыбнулся. Я дам тебе подзатыльник и выведу отсюда за ухо. Он взял перо и вернулся к тому, что писал. Я вышел. Вы можете подумать, что эта стычка обескуражила меня и привела в уныние, что я почувствовал себя преданным, а мечты моего детства об университете были жестоко разбиты. Совсем наоборот. Это придало мне уверенности. Я чувствовал себя несмело, пока Амброс не показал мне в своей неповторимой манере, что нет большой разницы между университетом и улицами Торбиана. Неважно, где ты находишься, люди, по большому счету, везде одинаковые. Кроме того, злость согревает ночами, а уязвленная гордость может подвигнуть человека на отчаянные подвиги. Глава 38. Симпатия в главном здании. Главное здание было самым старым в университете. Веками оно медленно разрасталось во всех направлениях, постепенно поглощая меньшие строения и дворики. Оно имело вид причудливой породы архитектурного лишайника, пытающегося захватить как можно больше квадратных метров. Найти в этом месте то, что тебе нужно, было нелегкой задачей. Коридоры делали странные повороты, внезапно оканчивающиеся тупиками, или превращались в длинные, извилистые окольные тропы. На проход из одного помещения в другое легко могло уйти минут 20, даже если располагались они в 15 метрах друг от друга. Более опытные студенты, конечно, знали короткие пути, через какие аудитории и лекционные залы пройти, чтобы быстрее попасть туда, куда нужно. По меньшей мере, один из двориков был полностью изолированным, и попасть в него можно было только через окно. По слухам, существовало несколько комнат, замурованных кирпичом, часть из них вместе со студентами. Рассказывали, что их привидения до сих пор бродят ночью по залам, оплакивая свою участь и жалуясь на столовскую еду. Мое первое занятие проходило в главном здании. К счастью, однокашники предупредили меня, что в этом здании не просто найти класс, так что, хоть я и поплутал немного, но пришел даже раньше. Найдя, наконец, нужный мне кабинет, я с удивлением заметил, что он напоминает маленький театр. Сиденья шли вверх полукруглыми ярусами перед маленькой, поднятой на возвышение сценой. В больших городах моя труппа давала представление в местах, весьма похожих на это. Мысль эта меня успокоила, и я нашел себе местечко в задних рядах. Наблюдая, как другие студенты медленно просачиваются в зал, я начал вскипать от возбуждения. Все они были старше меня, по крайней мере, на несколько лет. Я прокрутил в голове первые 30 симпатических заклятий, а театр все заполнялся взволнованными студентами. Всего нас было человек 50, и мы занимали около 3/4 зала. У некоторых были с собой перья и бумага с твердой подставкой, чтобы писать на ней, у некоторых восковые дощечки. Я не принес ничего, но это меня не особенно беспокоило. Память у меня всегда была прекрасная. Магистр Хэмме вошел в зал и, поднявшись на сцену, встал за каменный стол. В черных магистерских одеждах он выглядел весьма эффектно, так что не прошло и пары секунд, как перешептывающая, ерзающая ватага замерла в тишине. «Так вы хотите быть арканистами?» — начал магистр. «Хотите той магии, о которой вы слушали в сказках на сон грядущий? Вы наслушались песен о Табарлине Великом, рвущиеся языки пламени, магические кольца, плащи-невидимки, мечи, которые никогда не тупятся, зелья, от которых начинаешь летать?» Он с отвращением потряс головой.